«У Джека не получится перевестись в твою коммуну, ты же понимаешь!» Сразу же упрекнул Дейтон, как только я подсела к нему на диване в нашем огромном доме в Гродже. «Я верю, что получится!» «Окей, сестренка, даже если так, нахрена ему в твою коммуну?» Я задумалась. Брат был прав. Даже если Джеку удастся попасть ко мне, что мы будем делать дальше? «Единственный способ чего-то достичь», — продолжил мои мысли Дейтон, — «это пробиться в гладиаторы. У них есть доступ к оружию. Они постоянно тренируются и живут тут лучше всех остальных рабов. А в них не выбиться, если в твоей общине нет отборочных соревнований». «Да», — заключила я, глядя в черный экран телевизора. «Ты прав. Что же мне делать? Как попасть в 14-ю?» Брат лукаво улыбнулся и потрепал меня за щеку. «Импровизируй». 7-й день, 8-й день, 9-й, 10-й. Они все слились в одно сплошное облако времени, и я перестала считать дни после 2 недель пребывания в Глондоре. Я просыпалась в вонючем амбаре, кишащем грязными людьми и крысами. Я завтракала отвратительной жижей. Я работала в разных местах, включая столовую, медчасть, огороды и гараж. 2 раза попадала в сортир, после чего 2 раза устраивала демонстративный стриптиз в душевых. На этот раз мне и свистели вслед, и бросали жалкие комментарии. Пошли они. Мне было наплевать. Моей гордости нет, а мне наплевать. Я ужинала вонючей кашей. Я сидела на скамейке во время прогулок. Изредка разговаривала с Ленни и в основном расспрашивала его об арене. Я, наконец, поняла основные правила боев. Итак, на арену выходили команды гладиаторов и сражались в рукопашную. Когда оставалось 2 последние команды, раздавался гонг и активировались капсулы с оружием. 2 человека из 1 команды должны были одновременно встать на люки, чтобы те открылись. После этого у команд было 30 секунд, чтобы истребить живого противника и приготовиться к встрече с мертвым. Ровно через 30 секунд серые ворота, так назвал их Ленни, потому что за ними были серые мутанты, выпускали тварей и всегда в разном количестве. И еще через 30 секунд открывались спасительные ворота, дабы оставшиеся гладиаторы смогли укрыться. В этом случае они становились победителями. Если в течение последних 30 секунд мутанты успевали одолеть гладиаторов, то победа присуждалась тварям. Бойцы, которых вырубили в начале сражения, могли отползти в канавы по бокам до конца боя. Иногда мутанты вытаскивали их оттуда и сжирали, а иногда те выживали и потом возвращались на следующую арену. Психи. Миленько. Я то и дело размышляла над тем, так уж мне нужно было на эту арену. Там участвовали настоящие профи. Я, конечно, не сомневалась ни в себе, ни в Джеке, но все же. С арены было 2 выхода. Либо победитель, либо мертвец. Это чистое самоубийство. Джека я больше не видела. Была новая арена, новая резня, но мы с ним не встретились. Я не винила его в том, что он не мог перевестись ко мне. Но отчаяние с каждым днем все больше раздирало меня изнутри. Нужно что-то делать. Если он не может попасть ко мне, значит, я должна попытаться. Впервые за все мое пребывание здесь я вспомнила Джейса и мистера Блэка. Как бы они действовали на моем месте? Ночью, на бог знает какой день, я встретилась с Блэком в своем сне. Мы были в его кабинете, в стеклянном небоскребе. Он сидел за своим столом, на котором мы много чего делали в прошлой жизни. Полностью черный костюм, надменный взгляд и стакан виски в руке. Самый настоящий Райан Блэквуд. «Неплохо справляетесь, мисс Ройс», — с издевкой сказал он. «Пошел ты», — выплюнула я, прекрасно зная, что это сон. В реальности я бы, наверное, поперхнулась или вжалась в диван в ужасе. «Вы забыли все, что я говорил», — сухо прокомментировал мистер Блэк. «Я все помню». Он улыбнулся, и мне пришлось отвернуться. Я ненавидела его за эту улыбку. Она была похожа на солнце. А я теперь ненавидела солнце еще больше. «Тогда вы, мисс Ройс, должны помнить, что я говорил про проблемы и возможности». Я снова посмотрела на него. Черные глаза, шрам на безупречном лице, высокомерный взгляд. «Вы говорили, что любая проблема открывает большие возможности». Он еле заметно кивнул и сделал глоток виски, пристально разглядывая меня. «И как это должно мне помочь? Что делать-то?» — вскрикнула я, но Райан Блэквуд лишь улыбнулся и поднял свой стакан. «Предлагаю выпить за вас, мисс Ройс». Он снова растягивал букву «С». «За вас и вашу изобретательность». Я хотела было спросить, заодно ли мистер Блэк с Дейтоном, но лишь подняла свой стакан и недружелюбно улыбнулась. Прежде чем я проснулась, мистер Блэк наклонился ближе ко мне и произнес: «Надеюсь, мы скоро увидимся, моя маленькая мисс Ройс». И он исчез. Наступило утро. В амбаре Глондера включили свет. Прошла еще неделя, по моим неточным расчетам. По крайней мере, была еще одна арена, на которой мне пришлось стоять, так как Скотт не успел занять места. С Джеком мы снова не встретились. Я не видела его почти месяц. И целый месяц я не видела себя, потому что тут не было ни единого зеркала. Хотя это и к лучшему. Я не знала, что могу увидеть в отражении. Может, там будет безумная Лекса с глазами, полными отчаяния и разочарований? Меня преследовали очень плохие мысли. Иногда я была уверена, что уже сошла с ума, и половина того, что я вижу, находится лишь в моем воображении. Иногда я хотела умереть. Даже видела в этом огромные плюсы. И чаще всего мне хотелось убивать. Я заметила, что реально ищу любой повод подерзить или нарваться на кого-нибудь в своей коммуне. Но люди тут действительно были неконфликтные. Они либо никак не реагировали на мои выпады, либо быстрее отползали в свои норы. Даже тех четырех дебилов я редко замечала. Они то и дело прятались от меня. Это было смешно, разве нет? Бояться какую-то мелкую девчонку. Трусы. Я постоянно была злая, голодная и нервная. Уже намного позже я поняла, что именно из-за своего гнетущего состояния я сорвалась и натворила то, что будет дальше. А случилось это на завтраке в столовой в какой-то из бесконечных дней. Именно тогда я окончательно слетела с катушек. День начался как обычно. Я проснулась во мраке, свет включился. Лени проснулся, пришел смотритель, и все вонючие людишки выползли из ангара, включая нас. Мы топали самыми последними. Я наотрез отказывалась куда-то спешить. Даже учитывая, что сносного настроения у меня тут в принципе не бывало, сегодня я была особенно не в духе. Буквально черти плясали в моей голове. Все уже расселись и поглощали омерзительную жижу, когда очередь на раздачу дошла до меня. Лени уже получил свою порцию и пошел занимать нам места. Я же хмуро наблюдала, как мне наваливали бурую грязь в тарелку. Все как обычно, кроме... «А есть нормальная еда?» Кто-то дерзко спросил вслух, и этот кто-то оказался мной. Смотритель на раздачу удивленно поднял на меня глаза, не веря своим ушам. «Что ты вылупился, оглох? Нормальная еда у тебя есть? Для людей, а не для помойных крыс!» Вся столовая притихла, даже ложки перестали стучать о вонючие тарелки. А я смело смотрела в глаза смотрителя. «Сядь на место!» — ядовито прошипел он. «И жри, что дают!» Я со всей дури швырнула в него тарелку с мерзкой кашей, и она попала в цель. Он не ожидал такого, даже когда жижа уже стекала по его фартуку. Смотритель шокированно таращился на меня, словно и правда не верил, что кто-то посмел сделать нечто подобное. В столовой стало еще тише. Потом его лицо побагровело и приняло такой нездоровый цвет, что я была уверена, его сейчас разорвет изнутри от ярости. Слева и справа на меня метнулись смотрители, с голыми руками, к моему счастью. Ну что ж, понеслась. Левый смотритель занес руку и лишь рассек воздух. Я ушла от его удара, пригнувшись, и нанесла один боковой в ребра и следом в его рожу. Он отшатнулся и врезался в стол. Второй смотритель думал, я его не вижу, поэтому никак не ожидал мощный удар с разворота ногой в живот. Согнулся и пытался вдохнуть. Тот, в которого я швырнула тарелку, перепрыгнул через стойку с жижей и нарвался на серию прямых и боковых ударов. Это была моя коронка. Трой специально натаскивал меня на такие связки. Но самые мои лучшие трюки были ногами. Смотритель в грязном фартуке отшатнулся к стенке, пытаясь заблокировать мои удары, и я, недолго думая, херанула ногой в его голову и начала вбивать ее в стену быстрыми ударами, как и учил Трой. Парень уже был без сознания, когда грохнулся на стол с жижей, опрокинув ее всю на пол. Рабы заликовали, начали вопеть как один в такт всем моим движениям. Первый смотритель налетел на меня сзади, обхватил руками, получил затылком в нос, который теперь был сломан, и заливал кровью всю его форму. Удар локтем, хук правой рукой и апперкот левой. Смотритель грохнулся на стол, разломав его спиной пополам. Еще один, который уже надышался после удара в живот. Он трусливо переминался с ноги на ногу, пока в столовую забегали другие смотрители и как пираньи устремлялись прямо ко мне. Сколько их было, я не знала. Началась настоящая заварушка. Рабы повскакивали со своих мест и швыряли тарелки в смотрителей, а я отбивала удары и лупила в ответ всех, кто добегал до меня. Мои боевые удары были настолько четкие и мощные, что вся уверенность, о которой в последнее время не было слышно, вырвалась наружу и заразила всех рабов, которые уже бегали по столовой и прыгали на спины смотрителей. А я дралась. Дралась, как в последний раз, потому что он и был последним. Я уже не жилец. Мне прилетело бесчисленное количество ударов. Было очень больно. Кажется, мой нос был сломан, бровь рассечена, да и ребра с ногами оставляли желать лучшего, но я продолжала дубасить каждого в серой форме. Смотрители уже заполонили всю столовую, когда по воздуху разрядилась автоматная очередь. Люди с криком побросались на пол, все кроме меня и смотрителей. Засадив последний прямой удар ногой в согнутого охранника, я подняла руки и опустилась на колени. Сдаюсь. Вы победили. Зато весело было. Черт возьми, это было реально весело. «Всем заткнуться!» – проорал главный смотритель, единственный без оса. И он начал осматривать весь бардак, что я натворила. Вокруг меня стонали и ползали побитые смотрители. Несколько лежали в отключке. Большинство стояли кто где и тяжело дышали. Кто-то прижимал рабов в пол. Можно сказать, я уже умерла. Но в последнюю минуту я не могла не восхититься собой. Месяц без нормальной еды, тренировок и приемлемого сна, а я билась так, будто только что тренировалась с Троем на его ринге. Само собой, эти парни были не совсем бойцы. Они, конечно, что-то умели, но вряд ли их кто-то тренировал или обучал. В любом случае, их было намного больше, чем меня в единственном экземпляре. Поэтому я была горда. Я была горда собой. Эти ублюдки надолго запомнят мое представление. Я уже умру, а они все равно будут обсуждать меня между собой. Видели бы это Джейс, Трой и мистер Блэк. «Кто начал драку?» — громко спросил главный, держа автомат наготове. Тишина. Рабы лишь уткнулись лбами в пол. «Я!» — выкрикнула я, и главный сомнительно глянул на меня. «Кто еще?» требовательно спросил он, подойдя ко мне. Я нагло улыбнулась и ответила. «Только я!» Главный бросил взгляд на своих корчащихся от боли коллег и получил подтверждение моих слов. Присев на одно колено, главный злобно схватил меня за горло и поднял с пола. «Хочешь сказать, ты одна уложила 10 моих людей?» «Я уложила больше!» — выплюнула я и снова улыбнулась. «Некоторые уже поднялись. Терять мне было уже нечего. Абсолютно. Тогда какого черта?» Главный хмуро пялился на меня, затем выпустил из рук, и я шлепнулась обратно на колени, с громким смехом, словно сумасшедшая. Мне в затылок уперся ствол автомата, щелкнул затвор. «Ну вот и все, Дейтон, я скоро буду». Почему-то не было никакого желания вымаливать милосердие и никакого страха перед смертью. Если честно, последний месяц я и не жила вовсе. Это было жалкое существование, лучше уж смерть. «Джек...» Я подумала про Джека напоследок. Интересно, как скоро он узнает, что меня больше нет? Что делать будет? А вот Джейс и мистер Блэк никогда уже не узнают. Джейс будет думать, что я скитаюсь где-то в лесах, а Блэк, наверное, вскоре прекратит мои поиски, будучи уверенным, что я уже давно мертва. Мама бы, наверное, обрадовалась, что я все. Не волнуйся, мам, я передам привет брату от тебя. Пока я мысленно прощалась со всеми, кому могла быть дорога, главный расхаживал туда-сюда, изредка поглядывая на меня. Ствол автомата все так же был у моей головы, а я беззаботно глазела на всех вокруг. Пыталась найти глазами Ленни, чтобы пожелать ему чего-нибудь хорошего, но не нашла. «В клетку ее!» — сказал главный, потирая переносицу. «Куда?» — заверещала я, и через секунду мир померк. Меня вырубили.